но я надеюсь, что ты найдешь способ расплатиться с этой женщиной, которая, как я вижу, превосходно готовит», — сказал дед, нюхая папару под жаристой корочкой. Примечание: папара — мясо, запеченное с овощами. «Я хотел ей заплатить, как положено. Ну, ты знаешь, я не скуплюсь, я не скряга, особенно с женщинами, но она отказалась наотрез. Дескать, никто за всю ее жизнь не дарил ей цветы, и для нее эти три маргаритки дороже столей. Дед, ведь женщины, ну, сам знаешь, какие. Хотя у тебя опыта по этой части не на грош. Если бы она взяла у меня деньги, отношения приобрели бы официальный характер, а я этого не хотел. В таком случае, дорогой мой, мы заплатим ей перед отъездом». «Теперь, после всего, что ты рассказал про ее отца, я не знаю, дед, переступлю ли я порог ее дома. А почему бы и нет? Будет весьма печально, если ты будешь избегать Юстину, как другие ее отца. Человек, отбывший наказание, — это человек. Оставь меня с твоими теориями, шеф. Теории звучат красиво, только люди не живут по ним. Тогда, дорогой мой, согласно твоей практике, я думаю, тебе противопоказано угощаться этой снетью. Согласно же моим теориям, я могу спокойно есть и оценить по достоинству эти кулинарные шедевры», — сказал дед, деликатно надкусывая соленый помидор. Панайотеску насупился. Дед не шутил. Он говорил вполне серьезно. И шоферу пришлось смотреть на еду и глотать слюнки. «Дорогой мой, я думаю, в данном случае можно допустить разумный компромисс, взяв немного из моих теорий и забыв кое-что из твоей практики. Таким образом, я думаю, ты не совершишь никакого кощунства, если отведаешь этого благоухающего блюда». Панайотеску посветлел и с откровенной поспешностью выбрал самый большой кусок мяса. Жадно жуя, он мысленно ругал себя за непродуманное решение, которое чуть не обошлось ему слишком дорого. Спасибо деду, его острый ум нашел выход из тупика, помог и достоинство не уронить, и удовлетворить зверский аппетит. В 8 часов утра дед и Панайотеску уже шагали по главной улице села. Майор нес под мышкой, как портфель, деревянный треугольник Анны Драги. Панайотеску — облезлый портфель шефа. Навстречу шло стадо коров, и Панайотеску, побаивающийся рогатых, пододвинулся к деду, заставив того прижаться к каменному забору, у которого хозяин щедро насыпал гальки, чтобы прохожие не шлепали по грязи во время дождей. Один бычок отстал от стада, остановился, потом направился к шефу, заставив того замереть от напряжения. Бычок понюхал его одежду и двинулся во свояси. Дед почти всю ночь не спал, в ночной тишине он составлял план действий на завтра. План, казалось, ему был так хорош, а зависть к спокойному храпу подчиненного была так велика, что дед разбудил его и изложил свои соображения. Панайотеску утвердил план зевком, и, довольный результатами ночного труда шефа, немедленно повернулся и захрапел, на этот раз с легким посвистом. Был солнечный день. Солнце светило ласково, несмотря на позднюю осень. Дед, идя посреди улицы, оглядывал ее всю: дворы, дорогу, добротные дома. Улетучились вчерашние мрачные чувства, охватившие его после встречи с глухонемой. Теперь ему опять казалось, что это мирное, доброе село. Здесь трудно задумать и осуществить преступление. Нет, нет, нет.